распутную, и Бахусу служил. И жена, как говорят, с молодых лет Бахусу служила. Да к тому же была прелюбодейка, а от этого тоже ничего хорошего нельзя было ждать. Тут он остановил коня и еще с большей важностью стал поучать Сбышка. Коль задумал, кто жениться, то есть избрать себе супругу, должен смотреть, чтобы она была богобоязненна, благонравна и опрятна, чтобы хозяйка была хорошая, как учат не только отцы церкви, но и языческий мудрец по имени Сенека. А как же ты распознаешь, что избрал достойную, коль неведомо тебе будет родовое гнездо, из коего берешь себе подругу жизни? Другой святой мудрец говорит: яблоко от яблони недалеко падает. Тощ вол, таща и шкура, мать глупа и дочка дура. Вот и возьми это в толк, недостойный. Не ищи себе жены далеко, а ищи поближе. Не то достанется тебе злая, да своенравная, и наплачешься с ней, как наплакался философ, когда сварливая жена в гневе вылила ему на голову помои. И во веки веков аминь грянули хором причетники, которые всегда вершили аминем слова аббата, не очень задумываясь, в попад или не в попад возглашают они свой аминь. Все внимали аббату, дивясь его красноречию и познанием в Священном Писании. А он говорил не столько Сбышку, сколько Зыху и Ягенке, будто их особенно хотел наставить на ум. Ягенка, видно, смекнула, куда аббат клонит. Она пристально поглядывала на Сбышка из-под длинных ресниц, а тот и брови насупил, и голову опустил, словно раздумавшись о том, что довелось ему услыхать. Через минуту поезд двинулся дальше, но все уже хранили молчание, и только когда вдали завиднелась кшесня, аббат ощупал свой пояс, сдвинул его наперед, чтобы легко было схватиться за рукоять меча, и сказал: «Старый вильк из Бжазовой, пожалуй, с целой ватагой приедет». «Пожалуй», — подтвердил Зых, «только вот слуги болтали, будто он захворал». Один мой причетник сказал, будто он хочет напасть на нас после обедни перед корчмой. Не стал бы он этого делать без вызова, да еще после обедни. Да вразумит его Господь Бог. Я ни с кем не ищу войны и терпеливо сношу все обиды. Тут он оглянулся на своих песенников и сказал: «Смотрите мне, мечей не вынимать и помнить, что вы служители церкви. Ну, а ежели те первыми вынут, тогда айда на них». Меж тем Сбышка, продвигаясь вперед рядом с Ягенкой, расспрашивал ее о делах, которые его больше всего занимали. «В кшесне мы непременно застанем Чтана и молодого Вилька», — сказал он. «Покажешь мне их издали, чтобы я знал их в лицо». «Ладно, Сбышка», — ответила Ягенка. «Они верно встречают тебя и перед обедней, и после обедни. Что они тогда делают?» «Служат мне, как умеют». «Сегодня они тебе служить не будут, понятно?» Она снова послушно ответила: «Ладно, Сбышка». Дальнейший разговор был прерван стуком деревянных бил, которые в кшесне заменяли еще тогда колокола. Вскоре весь поезд был уже на месте. Из толпы народа, ожидавшего перед костелом начала обедни, тотчас вышли молодой Вильк и Чтан из Рогова. Однако Сбышка предупредил их. Не успели они подбежать к Ягенке, как он соскочил с коня и, обхватив стан девушки, ссадил ее с лошади. Взял за руку и, вызывающе глядя на хлопцев, повел ее в костел. В притворе Вилька и Чтана ждало новое разочарование. Оба они бросились к крапильнице и, омочив руки, протянули их девушке. Однако то же самое сделала Сбышка. Ягенка коснулась его пальцев, перекрестилась и вместе с ним вошла в костел. Тут не только молодой Вильк, но даже Чтан из Рогова, парень недалекий, догадались, что все это было сделано с умыслом.